Глава 19. Все, что я делал в последние дни, оказалось напрасным. Появившаяся надежда угасла так же быстро, как и появилась. Уж не знаю, зачем следователю нужен был Ричард. Видимо, для раскрытия разных глухарей, но теперь он его в любом случае не получит. Я вздохнул и уселся поудобнее напротив мумии Ричарда. Достал бутерброды, воду и разложил все это перед собой. Мною овладело некое мрачное веселье. Такое странное чувство, когда понимаешь, что все предыдущие планы уже рухнули, а новые пока не построены, так как даже оснований для них нет. Подняв бутерброд, я глянул на своего молчаливого визави. «Будешь?» Я протянул ему хлеб с ветчиной и сыром, но тот ожидаемо не шелохнулся. «Зря отказываешься!» Хмыкнул я и вгрызся в аппетитный кусок хлеба. Прожевал, запил водой и добавил. «Очень вкусно, кстати!» Так я сидел и ел. Никаких мыслей в голове не было. Пустота. «Ну, и что делать будем, Йонер?» Поинтересовался просто для того, чтобы хоть как-то заставить свой мозг работать. Настолько он был опустошен. «Есть мысли!» Но демон почему-то не отвечал. Я слышал его пыхтение в собственном сознании, но говорить со мной он почему-то не хотел. «Ты что, Йонер, обиделся, что ли?» «Обиделся? Ты бы лучше оглянулся. У нас тут гости». Я оглянулся через правое плечо и опешил. Мне казалось, что ничего уже не сможет меня удивить. Но нет. Каждый раз находилось такое, что ставило меня на некоторое время в тупик. Вскочив, я сделал несколько шагов в сторону, раздавив остатки бутербродов и чуть не снеся мумию, безразлично сидевшую на небольшом возвышении. Передо мной на высоте примерно 1 метра висел призрак. Причем совершенно не вызывало вопросов, чей именно. Это был Ричард. Но при этом он смотрел на меня так, что было ясно, что он этим занимается уже некоторое время. Взгляд его полупрозрачных глаз был недовольным, да и лицо выражало негатив. «Нет, за бутерброд, конечно. Спасибо», — проговорил он. «Но в остальном я не очень люблю, когда нарушают мой покой». «Извините», — на автомате выпалил я и даже хохотнул. «Я не знал. Просто вы мне очень нужны». Но на него это не подействовало. Он от чего-то был чем-то сильно недоволен. Призрак Ричарда приблизился, явно рассматривая меня. «Интересно даже, зачем это я мог понадобиться столь молодому человеку?» В его словах буквально лился сарказм. «Дело в том, что я надеялся, что если разыщу вас, вы сможете мне помочь при помощи своей уникальной способности». «Серьезно?» — театрально округлил он глаза. «Надо же! А ведь я специально удалился в жопу мира, чтобы меня что, доставали и тут?» «А вы...» — протянул я и перевел взгляд на его тело, а потом обратно на самого призрака. «Вы специально, что ли?» «Нет, конечно!» — неожиданно громко рявкнул Ричард. «Кто ж знал, что это окажется грёбаной ловушкой? А теперь я еще и от тела своего не могу отойти. Вот и застрял тут на 10 лет». Тут я задумался и еле заметно улыбнулся. «Думаю, мы могли бы помочь друг другу». «Это как же?» — приблизился он настолько, что буквально прошел через меня. «А вы все еще способны вызывать души умерших?» «Не знаю, не пробовал», — пожал он плечами. «Но чувствую, что могу. Правда, с ограничениями, не так, как раньше». «Отлично!» — во мне вновь зародилась надежда. «Уважаемый Ричард!» — после небольшой паузы продолжил я говорить, но призрак меня тут же перебил. «Давай на «ты» без официоза. Зови меня Рик. Терпеть не могу весь этот пафос». «Так вот, Рик, дело в том, что меня оклеветали на весь мой город и район. Меня обвинили в массовом убийстве, которого я не совершал. Более того, я сам чуть не стал жертвой этого самого убийства. Но вышло так, что настоящий убийца и, по совместительству, вот единственный человек, благодаря которому я мог бы доказать, что невиновен, умер». Я перевел дыхание. «Поэтому мне посоветовали найти вас, чтобы вы вызвали его душу и спросили ее о том, кто же является настоящим убийцей». С каждым моим словом Ричард все больше расплывался в улыбке, а когда я закончил, расхохотался. Правда, я не совсем понимал причины этого самого смеха. Он явно происходил не от веселья. «Все это уже не важно, молодой человек. Проблема в том, что все это тебе не нужно». «Почему же?» «Да потому что тебе просто не перед кем будет доказывать свою невиновность», — Рик пожал плечами. «Из этих пещер нет выхода. Как тебя зовут, кстати?» «Макс», — ответил я, понимая, что мой собеседник, видимо, сошел с ума. «Так вот, Макс, ты никогда не выйдешь отсюда. Ты навеки в этих пещерах. Неужели ты думаешь, что я добровольно умер бы тут?» Он указал на свое тело. «В общем, все, забудь о том мире. Теперь это твоя жизнь», — он указал руками на своды пещеры. «Пока не умрешь. А потом будем вдвоем тут парить. Ведь, возможно, я изредка буду призывать тебя, чтобы мне было не так скучно. Так что попрошу умирать неподалеку». Ника который день приходила в школу в надежде увидеть там Макса. При этом она понимала, что это практически невозможно. Он пропал. Его квартиру перевернула полиция, самого Макса объявили в розыск. Об этом с утра и до ночи трезвонили все местные СМИ. «Где же вы все были, когда нас надо было из данжа достать?» — думала девушка с обидой. «Почему вы набросились на человека, как голодные собаки на кость?» И правда было удивительно, почему Макса обвинили во всех этих убийствах. А вот то, что он пропал после этого — нет. Это как раз было объяснимо. Ника только немного жалела, что он ей ни слова не сказал перед тем, не попросил помощи. Впрочем, он же герой, он никогда не попросит помощи. К счастью, у нее была подруга из класса Макса. Да, в последнее время Юля стала отстраненной и почти не общалась с Никой, но это случилось из-за того, что ее к себе на обучение взяла Сакура, а та требовала такой отдачи, что у Юли не оставалось ни времени, ни сил на своих подруг. Она в школу-то приходила иногда на чистой силе воли. «Юль!» Ника подошла к подруге во время большой перемены и заглянула ей в глаза. «Можно тебя на пару вопросов?» «Да, конечно, Никусь». Под глазами у Юли залегли темные мешки, и улыбалась она через силу, но при этом было видно, что она довольна тем, что с ней происходит. «Прости, что совсем перестала с тобой общаться. Скоро будет полегче». «Да, ничего». Ника махнула рукой, а потом приобняла подругу. «Я все понимаю. Я вообще не об этом. Не скажешь мне, кто общался с Максом Грушиным?» «Грушиным?» У Юли расширились глаза. «Зачем тебе он? А вы же...» Она начала сопоставлять всю известную ей информацию и теперь смотрела на подругу с подозрением. «Его же обвиняют сейчас в гибели всех в том данже». «Не говори глупости, Юль!» Ника постаралась добавить убедительности в голос. «Я была там. Он ни в чем не виноват. Он меня спас и мог бы этого не делать. И вообще, все это дезинформация. Я как раз и ищу друзей Макса, чтобы помочь восстановить его доброе имя». «А-а-а!» Подруга явно казалась озадаченной, так как ее картина мира сейчас немного пошатнулась. «Ну, если так, то можешь поговорить с Алексеем Раевским», выражая скепсис и сомнения, проговорила Юля. «Это его лучший и единственный друг». «Спасибо, Юль», сказала Ника и повернулась, чтобы найти этого человека. «Ник!» Кажется, ее подруга совершенно не ожидала, что та так быстро уйдет. «Подожди, подожди, расскажи, как ты?» «Да и нечего особо рассказывать», Ника пожала плечами. «Пета нового пока вызвать не могу, а когда это все-таки получится, то, скорее всего, он будет слабее или времени для восстановления будет тратиться больше. Но это все ерунда, так как данж, судя по всему, закрывают». «Да?» — удивилась Юля. «Странно, я даже не слышала». «Ну ты же вся в учебе с наставником», — улыбнулась Ника. «А по новостям об этом много говорят». «Кстати, госп...» Юля осеклась, выдохнула и продолжила. «А Сакура меня многому учит. Может, подскажет, как тебе с Пэтом побыстрее?» «Спасибо тебе», — ответила Ника и махнула рукой. «Ладно, пойду. Мне еще этого Алексея найти надо». «О, вот и он как раз», — Юля указала на парня, идущего в столовую. «Благодарю». Ника кивнула подруге и устремилась за парнем. «Алексей, разрешите познакомиться? Меня зовут Ника». «Я знаю», — с улыбкой ответил тот. «Знаю, кто ты, откуда, и, скорее всего, догадываюсь, по какому поводу ты решила ко мне подойти. Макс?» «Ага, он самый», — она кивнула. «Я подумала, если кто-то что-то знает, то это ты. Вот и решила к тебе подойти». Тем временем они зашли в столовую, взяли обед и сели вместе за самый отдаленный стол, чтобы иметь возможность разговаривать. «К сожалению, у меня вряд ли больше информации», — Алексей развел руками. «Меня уже и к следователям на разговор возили. Ну, мне нечего было сказать. Он исчез, на телефон не отвечает, сообщение игнорирует». «И от меня тоже», — вздохнула Ника. «Просто его же начали обвинять в каких-то новых убийствах. Я вообще в шоке. Просто уверена, что это не он». «Конечно, не он. Алексей перешел на шепот и склонился к уху девушки. «Но на самом деле, перед тем, как он пропал, мы с ним установили, что, скорее всего, к убийству причастен старатель. Он не стал меня звать и отправился на разговор с ним в одиночку. После этого нашли труп старателя, а Макс пропал. Что там случилось, честно не могу сказать, но уверен, что что-то пошло очень сильно не по плану». «Я тоже так думаю». Девушка ела обед, но совершенно не чувствовала вкуса пищи. «Даже если это он того старателя... Стой! Это же он ехал с нами в автобусе! Точно! Противный тип такой! Да, а потом пропал! Ну, конечно, это он! И если это Макс его, то это самозащита! Я должна пойти к следователям и рассказать все, что знаю! Надо доказать, что Макс невиновен!» «Знаешь», — вздохнул Алексей, — «я сам хочу этого больше всего, но пока не понимаю, как это можно сделать. Есть у тебя какие-то железобетонные доказательства, что Макс невиновен?» Ника уже набрала воздуха в грудь, но парень ее прервал. «Кроме твоих глубоких убеждений в том, что он кристально чистый». Ника выдохнула, затем задумалась. «А действительно, что она может сказать?» Сам момент нападения она почти не видела, так как практически сразу шарахнулась в бок и упала в трещину. Нападение в больнице могли организовать подельники. Все мамины слова разом встали у нее в мозгу. «Нет», — она с сожалением покачала головой. «Но я точно знаю». «Я тоже», — кивнул ей Алексей. «Но это на данный момент никого не интересует. Нужны доказательства, такие, которые нельзя будет оспорить. Потому что на данный момент все говорят, что он виновен, и надо будет сильно постараться, чтобы доказать обратное». Ника ковыряла вилкой кусок мяса, который казался ей совершенно безвкусным. «Мы должны что-то придумать. Должны помочь Максу». «Я сейчас же выйду из этой пещеры и зайду обратно», — сказал я, отказываясь верить слова призрака. Более того, я твердо запомнил, где именно располагается тот перекресток, где я почувствовал движение ветра. Я мог дойти туда отсюда, хоть с закрытыми глазами. Но Рик закатил глаза. Он явно не намерен был со мной спорить и вернулся к своей обычной манере вести себя. «Хорошо», — проговорил я, разворачиваясь к выходу. «Вот сейчас схожу наружу и вернусь за тобой тогда». Рик ничего не ответил, а лишь сложил руки у себя на груди. Через 500 метров или около того я почувствовал движение. Врубив фонарик, я увидел, как по потолку движется огромный паукообразный монстр, причем выглядел он достаточно устрашающе, и при этом полностью игнорировал мое присутствие. «Второй уровень», — сказал Йонер, когда я писал ему проползшую по потолку тварь. «Странно. Обычно они очень агрессивны и кидаются на всякого». Но этот прополз мимо и скрылся во тьме. Следующий монстр был уже крупнее и передвигался по полу, поэтому мы не могли с ним разминуться. Я вытащил меч, рубанул ее лапу и отсек ее одним ударом, после чего приготовился к драке. Но монстр прохрипел, словно был болен, и устремился дальше, хромая из-за обрубка и истекая кровью. «Это что?» — спросил я, указывая на монстра. «Я не знаю. Такое ощущение, что ты им просто не интересен». «Ага, всегда был интересен, а теперь нет», — удивился я. «Кажется, тут происходит что-то странное». «Тебе говорили, что нужно избегать этого места?» Демон явно разболтался. «А теперь ты застрял тут, да еще и в компании призрака-демоноборца». Ричард был демоноборцем? Вот это новость. Полагаю, они не сильно поладят с Йонером, но что делать, это ненадолго. Я вышел на перекресток, где почувствовал ветерок, и он снова коснулся моей щеки. Ну, все в порядке. Я устремился к выходу. Времени у меня ушло больше, чем я себе представлял, но все-таки я нашел тот самый ход, через который вошел сюда. Сомнений быть не могло. «Ну и чего они все заладили? Никто не возвращался, все сгинули!» И с этими словами я шагнул в проход и оказался обратно в пещере. Что за... Выход наружу был вновь за моей спиной. Я развернулся и шагнул наружу, и снова оказался в пещере. Включив фонарик, я оглядел выход из подземелья. У меня создалось впечатление, что я вижу нечто едва невидимое, колышущееся на ветерке, задувающем снаружи. Я еще раз попробовал выйти наружу с тем же ровно результатом. «Йонер, я не могу выйти», — проговорил я мысленно, одновременно с этим пытаясь понять, что с этим можно было сделать. «Ты не знаешь, что тут может быть?» «Понятия не имею», — ответил демон, и на этот раз я слышал в его голосе беспокойство. «Опиши, что видишь и что чувствуешь». Я описал. При этом еще раз прошел сквозь пелену и оказался вновь в пещере. Попутно я прислушивался к собственным ощущениям, но ничего особенного не почувствовал. То есть, шагнув наружу, я должен был оказаться на склоне горы, но снова оказывался внутри. «Это ваша магия, человеческая. Или чья-то еще. Но точно не наша. Я такого не знаю. Искривление пространства. Но вообще зачем?» Теперь хотя бы совершенно точно было понятно, почему отсюда никто не возвращался. Зов и яма были, конечно, причиной многих смертей. Но все-таки основная причина того, что все оставались тут, это странная пелена, искривляющая пространство и всякий раз возвращающая внутрь. «Ну что ж», — проговорил я вслух, — «придется напрячь мозги. А сейчас лучше вернуться к призраку. Одна голова хорошо, две лучше, а три совсем хорошо». «Может, это... Ну его, демоноборца этого! Тем более, чем тебе может помочь призрак?» «Вообще-то именно из-за него я и ехал сюда», — твердо ответил я и устремился обратно. «Ну что, убедился?» — как ни в чем не бывало, поинтересовался у меня Рик, приподняв одну призрачную бровь. «Ты что думаешь, я совсем дурак и остался бы здесь умирать, если бы мог выйти?» Я перевел взгляд с призрака на мумию и решил, что у меня все-таки есть вопросы к этому человеку. Всегда и у всего есть причины. «Зачем же вы сюда вообще пришли?» — удивился я, устраиваясь поудобнее на камнях. «Я вот пришел за тобой, но что двигало Риком? Зачем?» Призрак задумался и опустился рядом со мной. «Гордыня, тщеславие, желание показать, что я лучший. Выбирай, что хочешь». Он усмехнулся и сделал вид, что бросает камень в собственное тело. «Когда-то я услышал об этом месте, в частности то, что отсюда никто не возвращается, и решил это использовать в своих целях. Конечно, мне наскучили люди с их бесконечными просьбами, но не настолько, чтобы я решился жить без удобств в отдаленной пещере. Я хотел стать уникальным. Мол, никто не смог отсюда вернуться, а я смогу. Представляешь, какое величие меня обивало бы?» «Понятия не имею», — ответил я, пожав плечами. «Никогда не мыслил подобными категориями, хотя...» Я вспомнил, как мечтал о пятом ранге призывателя. «Нет, все-таки могу понять». «Вот», — призрак поднял указательный палец к своду пещеры. «Каждому человеку это свойственно. Тем более я рассуждал как. Наверняка тут монстры какие-то, ловушки, в том числе и ментальные, поэтому обвешался различными артефактами. Монстры мне, знаешь ли, не страшны были. Я умел становиться невидимым для них. Расчет был на то, что я широко освещу свою поездку сюда, зайду в пещеры, посижу среди страшнейших монстров недельку-другую и выйду, овеянный лучами славы. Ну, все». «Но выйти ты уже не смог», — задумчиво проговорил я. «Вот именно», — ответил мне Рик. «В первое время, пока я еще был в силах, я обошел буквально все вокруг, но так и не нашел того, кто именно мешает выходу. Это какая-то пелена, возвращающая тебя обратно. Артефакт, искривляющий пространство. Никаких других выходов тут нет», — призрак задумался. «По крайней мере, таких, до которых можно добраться». «Артефакт, искривляющий пространство», — задумчиво повторил я фразу, за которую уцепился мой разум. «Это в любом случае нечто такое, с чем можно взаимодействовать». «Я тоже так думал», — Рик развел руками. «Облазил тут все, но ничего не нашел. Скорее всего, он находится где-то вне зоны доступа». Я задумался. «Тут не надо быть слишком умным, чтобы понять простую вещь. Если препятствие рукотворное, то его кто-то создал, а значит, его можно и отключить или вовсе сломать. Другое дело, если это нечто, созданное самой природой. Но в подобное верилось с трудом, так как явление это было уникальным. В противном случае оно встречалось бы в других местах. Получается, что осталось только найти этот самый артефакт. Но если Рик говорит, что все тут облазил, значит, он искал не там». И тут у меня перед глазами возник тот самый монстр, который не замечал меня даже после того, как я отрубил ему лапу. а до него другой, жутко агрессивный в иных локациях, но совершенно не интересующийся мной. «А ты видел монстров, которые упрямо двигаются в одном направлении?» — спросил я, понимая, что, кажется, нашел решение проблемы или хотя бы один из вариантов. «Знаешь, куда они спешат?» «Монстров видел», — кивнул мне Рик. «Они тут какие-то странные, согласен. Не нападают, не замечают, ведут себя...» «Стоп! А почему ты решил, что они двигаются целенаправленно в одну сторону?» «У меня сложилось впечатление, что их что-то влечет». Я пожал плечами, а затем некоторое время молчал, формулируя мысли. «Монстры же примитивные создания. У них есть только базовые инстинкты. Получается, что-то воздействует на них, перекрывая агрессию и потребность убивать. Может это быть нашим артефактом?» «Если смотреть под таким углом...» Призрак даже встрепенулся и поднялся на метр над полом пещеры. «То очень даже может быть. Интересно, почему мне эта мысль раньше в голову не приходила? Да, я запаниковал, когда понял, что никуда отсюда больше не выйду. Но потом, когда я остудил разум... «Монстры идут на зов», — высказал я свое предположение. «Он странный, нейтрализует все сомнения, заставляет только прибавлять темп. Я его тоже могу услышать, чтобы определить направление. Но смогу ли я не поддаться ему, вот в чем вопрос». «Это как раз очень просто», — ответил Рик. «Воспринимай его как песню из проезжающей машины. Вызови в себя агрессию по отношению к нему, и все. Ты будешь его слышать, но он тебя не привлечет». «Отлично», — я поднялся и посмотрел на призрака. «Рик, ты со мной?» Тот взвился чуть ли не к потолку пещеры, а затем спустился ко мне. «Если ты найдешь выход, я себе этого никогда не прощу», — выдал он мне в ворчливой и безапелляционной манере. «И тебе тоже. Но как я соскучился по жизни, ты бы знал. Если мы отсюда выберемся, и я соглашусь помочь тебе, ты выполнишь мою просьбу?» «Да практически что угодно в рамках закона, разумеется. Чего ты хочешь?» «Включишь мне телевизор?» Идти на зов оказалось и просто, и сложно одновременно. Просто потому, что очень скоро он стал слышен физически. В окружающем пространстве разлилась то ли музыка, то ли просто гул. Складывалось впечатление, что сотни человек одновременно зовут меня по имени. Причем подходило любое имя. Если я пытался вслушаться, то мог услышать вообще практически все, что угодно. Но совсем скоро я перестал это делать, так как меня начинало увлекать это пение, и я забывал обо всем остальном. Рик держался рядом и не выказывал никакого беспокойства или увлеченности музыкой. Видимо, на призраков это не действовало. Перед тем, как мы отправились на поиски артефакта, выяснилось, что мой новый знакомый вообще не может далеко отлететь от собственного тела. Точнее, не от тела. «Да-да», — сказал он в ответ на мое удивление. «Почти десяток лет я был прикован только к этой пещере, да и паре коридоров рядом с ней. Я даже не мог добраться до выхода и проверить, смогу ли я выйти сквозь пелену в нынешнем, так сказать, обличии». «И как мне тогда тебя забрать?» — я бросил настороженный взгляд на мумию. «Неужели мне придется тащить твою подвяленную тушку?» Рик расхохотался да так задорно, что я невольно тоже улыбнулся. «Надо было бы тебе так и сказать. Вот это было бы шоу. Но нет, ничего подобного. У меня, у моего тела, на шее висит специальный амулет для удержания души. Возьми его, и я смогу следовать за тобой куда угодно». Я аккуратно, со всем почтением к усопшему, снял с его иссохшей шеи амулет, посмотрел на него в тусклом свете и убрал в карман. И вот теперь Рик сопровождал меня в поисках. Азов нас вел все глубже и глубже под сам хребет дьявола, как называли его местные. Вскоре нам начали попадаться различные монстры, причем тут были как и привычные мне, так и совсем не такие, как встречавшиеся ранее. Какие-то ползли, другие перебирали быстрыми лапками по стенам и потолку, иные сливались со стеной. Были и подпрыгивающие шары, растекающиеся лужи, головы на ножках, туловища на колесах, параллелепипеды на чем-то напоминающем гусеницы. Впечатлили твари, похожие на пушинки от одуванчика, у которых вместо самих этих пушинок были микрощупальца. Вообще летающих монстров тоже было множество всяких разных. Большинство из них вызывало отвращение одним своим видом, но поскольку никто из них не выказывал в мою сторону агрессии, я тоже старался их не задевать. Конечно, я подумывал о том, что надо выбить из них сферу другую, но потом решил, что главное — найти выход, все остальное второстепенно. Шли мы долго. Когда ноги устали, я решил сделать привал, но для этого надо было найти место, где нас не задели бы мелькающие то тут, то там монстры. Найдя опустовавшее ответвление, я сел и съел еще несколько бутербродов, запив их водой. Рик демонстративно отвернулся, чтобы не видеть, как я ем. Странная реакция от призрака. Вроде уж должен был привыкнуть. Затем я немного отдохнул и снова встал, чтобы следовать дальше. В коридоре иногда мелькали различные твари, и я решил пойти другим путем, ориентируясь строго на зов. Тут-то я снова чуть не попал в ловушку. На этот раз коридор был полностью залит прозрачной кислотой. Понял я это потому, как зашипела подошва моего ботинка. «Аккуратнее, молодой человек», — проговорил Рик, когда я развернулся, чтобы вернуться. «Тут на каждом шагу подобные шутки природы. Даже не знаю, смог бы человек создать столько всего в одном месте». «На самом деле, меня зовут Гардар», — обратился я к Рику. Я понял, что могу призраку поведать и свое настоящее имя, и это прибавило мне уверенности в себе. «Очень приятно», — ответил мне призрак. «Хорошее имя, внушает уважение». А еще через полчаса мы вышли в огромную пещеру. Потолок ее терялся в темноте. Пространство же внизу освещалось неизвестно откуда берущимся светом. Впрочем, все это я отмечал уже потом, когда отошел от первого шока. Но главное было не в этом. Вся пещера была заполнена монстрами. Они ходили кругами, словно планеты вокруг светила. А в качестве оного выступал огромный камень, подвешенный на высоте нескольких десятков метров над полом. Можно было бы предположить, что летающие твари смогут до него достать. Но нет, они тоже образовывали круг и двигались, словно по орбите. «Что это?» — спросил я скорее от удивления. «Он и есть наш артефакт?» «Судя по всему», — ответил на это Рик. «А вот, кажется, и его создатель». Я глянул туда, куда он указал, и увидел. На небольшом выступе, похожем на балкон в театре, сидел, привалившись к стене, скелет. Старый, истлевший, но вроде бы даже целый. «Сможешь его допросить?» — поинтересовался я, глядя на Рика. «Он-то уж точно должен знать, что делать, чтобы выйти, так? Если это, конечно, он сделал». «Сейчас все будет», — ответил Рик и взмыл наверх к выступу, причем с такой головокружительной скоростью, что я даже заморгал от неожиданности. Вернулся он через пару минут, и не один. Вместе с ним прибыл бородатый призрак, один в один житель Кремянки. Не хватало только... «А нет, топор был на месте, самый настоящий, боевой, зубренный и без украшений». «Мне жаль, что вы оказались в таком положении», — быстро проговорил он, потом спохватился. «Меня зовут Ферих, артефактор. Это я сделал ловушку. Прошу еще раз меня простить». «Да ничего», — ответил я, уже готовый вздохнуть с облегчением. «Нам бы только узнать, как ее отключить и выбраться наружу». «Отключить?» — Ферих в один миг разъярился, словно сотня демонов. «Артефакт нельзя отключать, иначе вся эта свора монстров ринется из гор на поселение. Через месяц они сотрут с лица земли Кремянку и все остальные города в радиусе 100 километров, а через пару лет уничтожат империю, так что это исключено. К сожалению, вам придется остаться тут и принести ту же самую жертву, что и я когда-то».